И что там впереди? Столбы, колючая проволока, вышки. Я вижу двойру за колючей проволокой, облепленную детьми, страшную растрепанную двойру. И Данилу вижу я, и Генку Шаповалова, и свою маму. Это концлагерь. Зачем их загнали сюда фашисты? Сейчас они нас схватят и бросят туда за колючую проволоку, а потом расстреляют из пулемета в титовских рвах. И негде укрыться, негде спрятаться. Голая каменистая пустыня лежит вокруг. Попробуй убежать от овчарок. Я хочу отступить назад, но что-то мешает мне. И вдруг я замечаю, что мои ноги приросли к земле. Они пустили корни, толстые и узловатые, как жгуты. И эти корни с мягким шорохом ввинчиваются в раскаленный песок. И деревенеет тело мое, покрывая золотистой шелушащейся корой и выбрасывая далеко в стороны сильные корявые ветви. Где-то наверху в этих ветвях, как в гамаке, лежит Лида. А может, ее уже нету? Может, ее унесла птица-птеродактиль, а я и не заметил? Часовые с любопытством поглядывают на меня, не спуская с поводков овчарок. Наверное, не могут понять, откуда здесь взялось это дерево. Потом один из них подходит и принимается деловито обрубать топориком мои ветви. Он тюкает и тюкает, и ветви падают на землю. И я задыхаюсь от пронизывающей нестерпимой боли. А надо мной легкие и прохладные плывут облака. Лида трясет меня за плечо, и в рассветных сумерках тускло мерцают ее встревоженные глаза. «Что с тобой, Саша? Тебе плохо? Ты так кричал!» Я облизываю сухие шершавые губы. «Ничего, Лидок, ничего особенного. Какой-то глупый сон приснился. Больше ничего. Ты спи. Еще рано». Поворочившись в постели, она засыпает. А я сползаю с тахты, тихонько допрыгивая в коридор, наклоняюсь над ведром и взахлеб пью ледяную воду. Пью и не могу напиться. А потом лежу, прижавшись к стене, и смотрю на круглое пятно от уличного фонаря, которая мерно колеблется на потолке где-то между Австралией и Новой Зеландией. Смотрю долго, пока оно не начинает таять, блекнуть, и лишь тогда закрываю глаза.